По дорогам от мороза звонким, по дорогам от мороза звонким, с царственным серебряным ребенком прохожу. Все снег, все смерть, все сон. Небо в розовом морозном дыме. Было у меня когда-то имя, было тело, но не все ли дым? Голос был горячий и глубокий. Говорят, что тот голубоокий, горностаевый ребенок мой. И никто не видит по дороге, что давным-давно уж я в гробе досмотрела свой огромный сон.